الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, бе'ан Аллахи джалла ва'аля, будет про ахаммияту аль-ислахи бейна ан-нас. То есть важность помирения или помирить между мусульманами. То есть этот вопрос, то есть помирить между мусульманами является важным вопросом. И наша религия обращала внимание или большое внимание на такой вопрос. Поэтому мы можем найти указание на это и в Коране, и в Сунне пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Этот вопрос, почему он важен? Потому что ислам не забыл или не пропускал момент о том, что между людьми бывают разногласия, бывают конфликты, бывают разные желания и разные направления. И из-за этого их мнение расходится. И если человек, он не будет обращать внимание на этику, как себя вести, когда есть разногласия, когда есть, то есть конфликт, это может привести к тому, что между ним и между его братьем возникает конфликт и разногласия, и они могут даже покидать или покинуть друг друга. И Аллах Субхана ва Тааля нам велел в Коране, то есть стараться помирить между мусульманами и стараться, то есть, поддерживать притесняемого, как об этом Аллах нам говорит в суре Аль-Худжурат. Вопрос разногласия между людьми или конфликт между людьми, вы слышали, то есть, то, что я вам говорил о том, что он является необходимым, поэтому ислам обращает внимание на этот вопрос или на конфликт в начале его. Потом, то есть в конце этого конфликта, как себя вести. То есть, когда ты имеешь разногласия с кем-нибудь, то есть, когда ты с ним общаешься, есть границы, их нельзя пропускать. Есть нормы, на них надо обращать внимание. А если, субханаллах, так и получилось, что человек, он имел конфликт или разногласия с его братом, и это дошло до того, как они покидали друг друга и так далее, тогда придется, чтобы третий брат или третье лицо вмешивалось туда, и чтобы как помирить между этими двумя мусульманами. Наша религия, как я сказал вам, в доказательствах из Корана и в Сунне можно найти, что она побуждала к этому вопросу. И на это даже Аллах Субхана ва Тааля дал нам указание, что если человек это сделает ради Аллаха с искренностью, он за это получит большое вознаграждение от него. Доказательство этим, то, что Аллах нам говорил в суре Аль-Маида, это в суре Ниса, 4 сура, аят номер 114, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ла хайра фи катири мин наджвахум, илля ман амара би садакатин, ау маруфин, أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Слушаем. Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. То есть Аллах сказал: «Умай яфа'аль дзалика абтигаа мардати Аллах, фасауфа нутихи аджран азима». Кто сделает это, то есть садака, или побуждение к добру, или помирить между мусульман. Если кто-то сделает это ради Аллаха, Аллах сказал, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Тогда мы дадим ему, или вознаграждаем его, أجر عظيم. То есть أجر — это вознаграждение, عظيم — огромное. Поэтому если это Аллах нам говорит, то есть в Коране, тогда нам хватит, даже если не было сказано об этом только в этом хадисе, в этом ая. То есть нам достаточно эта ая, которая указывает нам на великое достоинство помирения между мусульманами. В сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы можем то же самое встретить, несколько доводов, которые то же самое указывают на огромное вознаграждение за этот хороший поступок. Шейх аль-Албани, рахимаху Аллах, в своей книге «Сахих ат-Таргиб ат-Тархиб» перевел хадис со слов Абу-Дарда, رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فرسول صلى الله عليه وسلم сказал не сообщит ли вам о таком поступке, который он является лучше, чем пост и сала и садака. То есть Пророк ﷺ говорит, «Аля ухбиркум би афдала мин ас-сиями вас-салати вас-садака». Не сообщит ли вам о таком поступке, который он является лучше, чем пост и сала и садака? Они сказали, «Да, у посланника Аллаха». Он сказал, «Исляху дати аль-байн». То есть он говорит, «Помирить между мусульманами или между людьми». Поэтому этот хадис то же самое говорит нам и указывает на великое достоинство этого хорошего дела. То есть этот поступок является лучше, чем пост, и лучше, чем садака, и лучше, чем салам. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, если прочитаем сиру пророка, или если прочитаем хадисы от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, найдем, что он был прекрасным примером в этом вопросе и во всех вопросах. Аллах сказал нам, что в Коране, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لباس بيل محمد تسبسلانك الله хорошим примером. То есть Пророк صلى الله عليه وسلم, если посмотреть его сунну и хадисы, найдем, что Пророк صلى الله عليه وسلم, он был в этом вопросе, как говорится, предводитель или в первой очереди, или самый лучший человек, который старался помирить между мусульманами. في صحيح البخاري سهل بن سعد, он говорит, что было какое-то разногласие среди сыновей Амр ибн Ауф. Понятно. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел, когда услышал, что есть конфликт между этими мусульманами, то есть вышел и взял с собой несколько из его сподвижников и сказал: «Идхабу бина нуслих байнахум». Давайте идем помирить между ними. Как об этом имам аль-Бухари, рахимахуллах, нам говорит. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал, что есть разногласия между этими мусульманами, он не сидел так и ничего не сделал. Наоборот, он встал и взял несколько из его сподвижников и сказал, давайте идем помирить между этими мусульманами или между этими людьми. То же самое имам Бухари, рахимахуллах, в своем сахихе, он сказал, подошел Пророк саллаллаху алейхи ва саллям к его дочери Фатима, ради Аллаху анха. Он спросил, где Али? Вы знаете, что Али, он женился на дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатима. Он сказал, где Али? То есть она ему сказала, между мной и между ним был разногласие или конфликт. И он меня обидел. Короче, он ушел. Вышел. И он сейчас не спит. Сейчас днем у меня. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал одному человеку, иди ищи, где Али. Тот человек пошел и потом искал, где Али находился, потом подошел к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал, посланник Аллаха, он сейчас лежит в мечети. Пророк, алейхиссалату вассалям, поднялся, то есть, и вышел из ее дома, то есть из дома Фатима, ради Аллаху анха, и подошел в мечеть и увидел, что Али, ради Аллаху анха, спит так, или он лежал на боку. И там был чуть-чуть так, был пыл на его одежде, на его тело, то есть, потому что там, вы знаете, не было ковриков. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал протереть этот пыл из, от тела Али ибн Аби Талиб или от его одежды, и он говорит ему: «Кум Аба Тураб, Кум Аба Тураб, встань, о Абу Тураб». Тураб на арабском имеется в виду песок. Понимаете меня? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорится, пошутил с ним: «Встань, о обладающий песком», или то есть «давай, давай, то есть встань». Понятно. Поэтому Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, говорится в других сообщениях, что такое кунья ему очень сильно понравилось, потому что так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его назвал Абу Тураб. Понимаете меня? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он встал и начал, то есть, помирить даджи между, женами, и использовал вот такие, субханаллах, как говорится, добрые и нежные, то есть слова, говорит ему: «Кум Аба Тураб, о Абу Тураб, встань, о Абу Тураб, то есть встань». И, альхамдулилла, он помирил, то есть помирил между, ними. Кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не ограничивался этим. Если посмотреть несколько других хадисов, мы найдем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже он пытался помирить между людьми, даже между теми, как говорится, должниками, или те, у которых есть долги. Сообщу вам об этом хадисе. Есть очень такой интересный хадис, который имам Бухари, рахимахуллах, передал в своем сахихе, о том, что Кааб ибн Малик, ради Аллаху ан, он просил у одного сподвижника, его зовут Аби, Абу Хадрад. Кааб ибн Малик просил у одного сподвижника, его зовут Абу Хадрад, долг, который он ему одолжил. Понятно? Это было в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть подошел Кааб и просил у этого сподвижника Абу Хадрад, чтобы он ему дал тот долг, который он ему одолжил. Они начали говорить друг с другом, и чуть-чуть голоса начали, как говорится, подниматься. Или их голос поднялся. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он слышал их, то есть слышал то, что... Потому что был шум, как говорится. Слышал так. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел из его дома и сказал, то есть: «О Кааб!» То есть он сказал: «Я Кааб ибн Малик». «Каля Каабун лаббейка, я Расул Аллах». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «О Кааб ибн Малик». Кааб сказал: «О посланник Аллаха, слушаю тебя». Понятно? Или «к тебе спешу», или «слушаю», то есть тебя. Сказал, в хадисе сказано: «Фаашара Набию биядихи ан даи шатра». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал своими руками, то есть так, то есть «оставь половину», или «прости ему половину». Понимаете меня? То есть передатчик хадиса сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своими руками показал ему, то есть, чтобы он половину простил. Ясно вам, иншаллах? То есть он сказал: «Фаашара Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ан даи шатра, факала Каабун, кад фаальту, я Расул Аллах». То есть пророк, когда указал Каабу, то есть своими руками, чтобы он простил половину, Кааб что он сказал? «О посланник Аллаха, я это сделал». То есть сразу просил половина, простил, то есть половина долга. То есть если он одолжил этому человеку, допустим, 100 долларов, пророк, он ему указал руками, чтобы он половину пропускал или простил, Кааб сразу моментально сказал: «О посланник Аллаха, я это уже сделал». То есть простил его наполовину. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, то есть сподвижнику Абу Хадрад: «Кум факдихи», встань и давай отдай ему то, что осталось. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь вмешивался в этом вопросе, постарался, то есть, помирить между ними, сказал Каабу: «Прости этому человеку, или оставь половину». И сказал должнику: «Уже все, то есть тебе простили, иди сейчас и закрой твой долг и отдай этому человеку то, что он тебе, то, что осталось из его денег». Поэтому в этом хадисе есть, то есть хорошие моменты о том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк, он им что-то говорит, они не говорят: «О посланник Аллаха, но», и не знаю, «а может, не может», «а давай подумаю, не подумаю», и так далее. Он сказал: «О Кааб», он указал ему руками: «Оставь половину», сразу тот оставил. А мы, валяяду биллях, многие, то есть из нас, начинают всякие оправдания, то есть искать и и говорит, нет, я нуждаюсь в этих деньгах, это мне надо, не надо. Поэтому вот видите, баракаллаху фикум, разницу между нами и между сподвижниками пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалам. Есть другая история, то же самое, которая указывает нам, как наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, старался помирить между людьми. И эта история то же самое в Сахих аль-Бухари, алейхи ридуанулла. Наша мать Аиша, ради Аллаху анха, ас-Саддика, правдивая дочь ас-Саддик, ради Аллаху анха ва ардаха, нам передала очень такой хадис, то же самое, интересный в Сахих аль-Бухари, о нем было сказано. Аиша говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, однажды он сидел у себя, то есть дома, и услышал, то есть, голос тех людей, которые спорились, или, то есть, ну, когда идет спор или разногласие, голос поднимается. Понятно? Сами'а Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалам, саута хусумин бильбаби алиятун, ау алиятан асватухум. То есть, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, когда он сидел дома, слышал голоса тех людей, которые спорили, потому что их голос был огромный или высокий. وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. فسعاش говорит, один из них просит у другого, чтобы простил его за этот долг, или чтобы дал ему строчку или время. Ясно, иншаллах, вам слышно, иншаллах, в полтоке. То есть Аиша говорит, وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. То есть один из этих людей говорит другому, чтобы он простил его, или чтобы он дал ему строчку. Толкователи хадиса сказали, это разрешается, но с условием, когда есть дарура, и условием, чтобы человек он себя не унизил. Понимаете меня? То есть должник разрешается ему, если есть крайняя необходимость, и если при этом человек он себя не унижает, ему разрешается, то есть говорит тому человеку, то есть хозяин денег, чтобы он простил его, понятно, или чтобы он дал ему строчку и так далее. Аиша говорит, وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء والآخر يقول والله لا أفعل. Когда тот сказал, просил у второго, чтобы простил его или дал ему строчку, тот сказал والله لا أفعل. Клянусь Аллахом, я это не сделаю. Понятно вам? Аиша сказала, فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Тогда пророк صلى الله عليه وسلم вышел, когда услышал это, فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. И где тот, который клялся Аллахом, что он благое не сделает. То есть хозяин, когда тот просил у него, чтобы дали ему строчку или простил его, он сказал, клянусь Аллахом, не сделаю. Пророк, когда он это слышал, вышел и сказал, أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. И где тот, который клялся Аллахом, что он благое не сделает. فقال الرجل أنا يا رسول الله ولي ولي أي ذلك أحب. Он сказал, я о посланник Аллаха, я сделаю то, что он, то есть, то, что он хочет, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть то самое помирил между ними. Аль-Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллах, в этом хадисе он говорит, из этого хадиса следует, то есть карахату аль-хальфи аля тарки аль-хайр ва инкари далик, то есть порицание клятся Аллахом насчет невыполнения или чтобы не сделать благое. То есть в этом хадисе есть указание, что не разрешается или нежелательно или неправильно клясться Аллахом, что благое не сделаешь. Понятно? Так неправильно, баракаллаху фикум. Нельзя клясться Аллахом, что благое не сделаешь. Понятно? И желательно, что если человек клялся Аллахом, что он благое не сделает, чтобы он потом не выполнял его клятву и потом отдал искупление. Как об этом сказал Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллах, в своем толковании Сахих аль-Бухари. Вот это, братья, баракаллаху фикум, некоторые далили, которые нам указывают на то, что как наш пророк Мухаммад, алейхи ассалату вассалям, старался, то есть, помирить между людьми, чтобы облегчить, то есть конфликт или разногласия между мусульманами. Поэтому мы должны взять от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пример. Примеров, которые указывают на эту историю, их много. Но я выбрал, то есть, несколько из этих доводов, чтобы тема не была длинная, но я вам думаю, что хватит, сначала вам три довода. Кроме этого, из доказательств, которые указывают на то, что помирить между мусульманами является великим делом и одна из цел ислама, ислам разрешил один из больших грехов сделать ради этого поступка или ради этой цели. Наверное, вы догадали, какой грех. Это обман, аль-кавиб. Вы знаете, что аль-кавиб, обманывать или ложь, это один из больших грехов в исламе. И это непростой то есть грех. И человек, который он обманывает или который лжет, он является человек, который нельзя его брать в качестве свидетеля. И он является фасиком. И пророк, он очень сильно ненавидел тех, которые солгали. И поэтому он нам говорил о том, что из качеств лицемеров, что они лгут, и они стараются постоянно обманывать. Ислам обращал внимание на вопрос помирения между мусульман, и чтобы достичь эту цель, разрешил обманывать или солгать, чтобы помирить между мусульманами. Как об этом передал имам Бухари, рахимахуллах, со словом Кальсум бинт Уқба, радиаллаху анха, аннаха قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. То есть Умму Кульсум, радиаллаху анха, говорит: я слышала, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: лжец — это не тот, который лжет, чтобы помирить между людьми. То есть лгун или лжец или обманщик — это не тот, который лжет, чтобы помирить между мусульманами. То есть тот, который солгал, чтобы помирить между двумя мусульманами или между двумя сестрами или братьями, его не называют кавдаб, его не называют лжец. Понятно? Потому что в этом есть благо, и в этом есть милость для мусульман. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть «фаянми хайран ау якулу хайра». То есть он идет и передает благое. То есть если двое поссорились, да, ты идешь и передаешь одному, первому, тот сказал про тебя хорошее, тот ничего о тебе плохо не говорил. Потом идешь к второму и говоришь: первый, он о тебе ничего плохого не говорит, наоборот, он хорошее про тебя сказал. То есть обманывать в исламе, как вы знаете, это из больших грехов. И человек, который он лжет, он является фасиком и недостойным доверия. Но потому что ислам обращает внимание на помирение между мусульман, ислам разрешил в виде исключения солгать или обманывать, чтобы мусульмане или чтобы два человека помирились и вернулись друг к другу. Потому что ислам — это религия объединения. Если вы заметили, мы все пост одновременно держим. Хадж делаем вместе, молитву делаем, то есть вместе. Человек, если у него родился, то есть сын или дочь, он делает акику, то есть он... Все мусульмане, то есть, или многие мусульмане празднуют и поздравляют его, то есть, вместе. То есть религия ислам — это религия джамаа, это религия объединения. Поэтому, баракаллаху фикум, надо на этот вопрос обращать внимание. Если кто-то поссорился с другим человеком, то есть ты идешь, тебе разрешается солгать. Понятно? Тебе разрешается, то есть, обмануть. Идешь и говоришь первому: я не слышал никакого плохого про тебя от первого человека, от второго человека. То есть идешь к первому и говоришь ему: тот про тебя хорошее сказал, но у него есть какие-то претензии. Понятно? То есть идешь к первому и говоришь ему: так, я был у второго, он про тебя плохого ничего не сказал, но он обижен на тебя, потому что ты что-то ему сказал. То я сам идешь ко второму и говоришь ему: первый про тебя плохого не говорит, просто у него есть какие-то претензии, ты его... он неправильно, или он ты что-то сделал, и он это толковал неправильно, поэтому он так тебе сказал, или он сильно на тебя обижен, и так далее. То есть разрешается, баракаллаху фикум, обмануть или солгать ради помирения между, между мусульманами. Конечно, баракаллаху фикум, чтобы помирить между мусульман, этот вопрос нуждается в правильном понимании или фикх. Понимаете меня? Да, мы должны помирить между мусульманами, но тот, который хочет помирить, он должен быть, как мы говорим, то есть мудрым человеком. Понятно? То есть он должен стараться, как мы сейчас посмотрим, есть этика. Ты хочешь решить проблему между двумя, то есть надо обращать внимание на некоторые вопросы. Если хотите писать, пожалуйста, вы можете это, то есть, писать. Во-первых, тот, который хочет помирить между мусульманами, во-первых, у него должен быть искренне намерение, искренность. То есть он это делает ради Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы вернуть этому, этот брат к своему брату, эта сестра к своей сестре. Понятно? Этот человек к своему отцу, или эта дочь к своей матери, или эта жена к своему мужу, или наоборот, этот муж к своей жене. Понимаете меня? Второй момент, надо быть далеким от потакания желанием. Понятно? То есть ты вмешиваешься туда не потому, что у тебя есть какие-то интересы. Нет. Мы не потакаем своим желанием, нет, надо делать это только ради Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий момент, надо быть справедливым. Понимаете меня? То есть надо быть справедливым. То есть не быть в стороне одного человека против другого так полностью. То есть если есть притеснитель, ты ему говоришь, ты неправильно поступил. Если есть притесняемый, говорим хорошо. То есть я понимаю, что он тебе плохо относился, но иншаллах этот вопрос будет решаться. Я постараюсь его тоже решить. То есть быть, или надо стараться быть справедливым. Потому что когда есть разногласия или конфликт, как говорится, то есть каждая душа обижена на вторая, или каждый человек он обижен на втором человеке. И шайтан заходит и, как говорится, наливает масло в огонь. Поэтому ты должен быть, стараться быть справедливым. Я не говорю, то есть не поддерживать одного против другого. Нет, надо быть справедливым. Справедливый — это значит, говоришь притеснителю, ты неправильно поступил. То есть он так сказал, но почему так понимаешь? Ты почему так толкуешь его слова? Я так не понимаю. Понимаете, то есть меня? И то же самое, прийти, сказать притесняемому, ничего, иншаллах, этот вопрос решается. Самое главное, чтобы ты простил его, и чтобы вы вернулись, то есть, друг к другу, и так далее. Следующий момент, то есть, человек, он должен стараться их напомнить об Аллахе Субхану ва Тааля. И напоминать их, то есть, о плохих последствиях конфликта и разногласия, если будет не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Понимаете меня? То есть ты говоришь каждому человеку, побойся Аллаха. Понятно? Если ты притесняемый, ты имеешь право, то есть, требовать свои права. Но если он попросил у тебя прощения, прости его. Или идешь к притеснителю, говоришь ему, побойся Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь не разрешается притеснять мусульман. И даешь ему далили о том, что притеснение мусульман является страшным грехом, и за это человек будет отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть, использовать далили из Корана и Сунна и с первым человеком, и со вторым, чтобы они, то есть, чтобы облегчить, чтобы, как говорится, чтобы они чуть-чуть вспоминали об Аллахе Субхану ва Тааля и знали, что они в конце концов будут стоять перед Аллахом и будут отвечать за свои поступки. Следующий, то есть, момент, он должен быть мудрым. Понятно? И человек, обладающий терпением. Потому что, как я сказал вам, то есть ты пойдешь к одному, он будет тебе рассказывать, он тот и тот. То есть придется потерпеть. Понятно? И придется, то есть, успокоить этого человека. Поэтому тот, который хочет помирить, он должен быть мудрым, терпеливым, человек, обладающий хорошим взглядом. То есть не смотришь на вопрос с одной стороны, смотришь на вопрос со всех сторон. Понятно? И надо быть чуть-чуть, как говорится, терпеливым, потому что и здесь в многих случаях бывает потакание желанием. Понятно? И бывает, что один человек, он, потому что узнал какую-то ошибку, он постоянно на эту ошибку говорит и на нее обращает внимание. Тебе придется, то есть, потерпеть немножко и смотреть, стараться, то есть, быть терпеливым, чтобы этот вопрос его решить. Следующий момент. Понять суть разногласий или конфликт. Понимаете ли меня? То есть ты не вмешиваешься, ничего не понимаешь, ничего не знаешь, кто притеснитель, кто притесняемый, и говорит, хорошо, вы все, вы должны помиритесь, и притеснителю ничего его не удерживает, а удерживает от его притеснения, и притесняемый не дали ему его право. Вы меня понимаете, Бараклапик? Следующий момент, надо понимать суть разногласий, в чем проблема. Просто пройти так и говорить, вы должны помиритесь, уже все так, это неправильно, Бараклапик. Это, я его называю как ихванский менхадж. То есть ихванский менхадж, в чем он заключается? Допустим, если кто-то украл от другого машину, понятно? И притесняемый хотел в суд подавать. Ты идешь и говоришь, пожалуйста, помиритесь, и, короче, то есть обнимайте друг друга, и уже все, каждый не говорит про второго, и все. То есть тот машину не вернул, и притесняемый, ты его не защищал. То есть, давайте помиритесь, помирить и ничего не делать, и так. Это неправильно. Надо понять суть проблемы, и кто притесняет, кто притесняемый, и то есть, решить вопрос мудро, и то есть, таким образом, чтобы каждый дал ему его право. Следующий момент, надо этот вопрос его решить тайно, баракаллаху фикум. Понимаете меня? То есть этот вопрос, ты идешь к одному, выясняешь у него этот вопрос. Отдельно, не надо, чтобы ты собрал всех людей, и они всегда тебя слушают. Понятно? То есть тайно стараешься этот вопрос решить. Дальше. Надо быть осторожным от передачи сплетни и некрасивые слова. И то, что усугубляет проблему. Ты иногда идешь к первому, он тебе рассказывает про второе какие-то страшные поступки или какие-то неправильные. Нельзя идти ко второму, ему рассказывать то, что тот сказал про него. Потому что ты таким образом усугубляешь проблему. Понятно? То есть то, что было из разногласий, какие-то недостатки, слухи, сплетни и так далее, ты об этом вообще не говоришь, потому что надо стараться, как говорится, уменьшить проблему, а не усугублять эту проблему. Следующий момент, надо выбрать подходящее время. Надо выбрать подходящее время, баракаллаху фикум. Подходящее время, чтобы ты смог убедить притеснителя и смог, то есть, успокоить притесняемого, баракаллаху фикум. Следующий момент, надо, то есть, решить вопрос на основе религии. Понимаете меня? То есть вопрос, его надо решить на основе религии, не на основе традиции или на основе каких-то понятий и так далее. Нет. Ты говоришь первому и второму. Мы мусульмане, мы должны решить этот вопрос по исламу. Оставляем то, что люди говорят, оставляем традицию, оставляем обычаи и так далее. Если мы мусульмане, мы этот вопрос должны решить по исламу. И то, что религия говорит, мы так и сделаем. Следующий момент. Аттараттуб фил ибара, то есть выбираешь красивые и нежные слова, понимаете меня, для помирения между мусульман. Понятно, бывает, есть притеснитель и бывает притесняемый, но надо выбрать слова, баракаллаху фикум. Выбираешь слова и выбираешь, то есть выражение, чтобы тот человек, даже если он был притеснителем, чтобы он согласился. Понятно? Если ты зайдешь и будешь кричать на него, допустим, если будешь его оскорблять, или если будешь поднять голос и так далее, это таким образом ты проблему не будешь решить. Наоборот, он будет думать, что ты хочешь поддерживать этого человека, потому что будете поделиться каким-то, то есть, результатом или какими-то, то есть, вещами. Ясно, начало. То есть надо стараться, то есть, это сделать. И кроме этого, то есть, надо остерегать ругание или ругать. Не надо это сделать в первую очередь, потому что, как я сказал вам, когда бывает конфликт, каждый человек бывает обижен на своего брата. Если ты будешь ругать его, то есть, когда проблема, как говорится, мы говорим на арабском, когда проблема живая, или когда рана, она живая, то есть, еще люди не забыли. Ты таким образом, как тот, который наливает в огонь бензин. Ты можешь его ругать, то есть притеснителя, попозже. Понятно? Уже они помирились, уже они все это сделали. Ругаешь его, то есть нормально, ты не был прав, и ты не знаю, то есть я был в шоке, когда ты так и сделал. Понятно? Они ругают его именно во время конфликта, или когда есть сейчас сильная ссора, потому что это усугубляет проблему, баракаллаху фикум. Ясно, иншаллах? Следующий момент. Идешь, когда ты идешь, рассказываешь каждой стороне о благом, или о благом, да, которая вторая сторона говорила про нее. То есть, если первый сказал, что это хорошее или нормальное про вторую ту сторону, идешь и ему рассказываешь. То есть, клянусь Аллахом, этот человек так и так сказал про тебя. Понятно? И он не тебя не, как говорится, не оскорбляет, он тебя не так, да, то есть, про тебя плохо не говорит. Понятно? То я сам идешь ко второй, то есть, сторону. То, что истинно, факт, который он говорит, ты говоришь это. То есть, стараешься уладить отношения и стараешься, то есть, успокоить обеих сторон, чтобы они смогли вернуться друг к другу. Последний момент, делать дуа Аллаху Субхана ва Тааля. Последний момент, то есть, или последний, то есть, да, момент, ты делаешь Аллаху Субхана ва Тааля, чтобы он помог тебе помирить между мусульманами. Есть очень такой хадис, очень хороший, шейх Аль-Бая, рахимаху Аллах, с хорошим иснадом, как об этом в Сахиль-Джами, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна мина наси насан, مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال людей есть те люди, которые являются ключами блага, مفاتيح للخير. То есть они открывают дверь для блага. Ясно? Мифтах — это ключ, то что открывает. Инна мина наси насан, среди людей есть люди, мафатиху лил хайр, то есть они открывают двери для блага. Магалику лил шар, то есть они закрывают двери для зла. Это первое критерие. Ва инна мина наси насан мафатиху лил шар, а среди людей есть люди, которые являются мафатих лил шар, то есть они открывают двери для зла. Магалику лил хайр, закрывают двери для блага. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фатуба лиман джаала Аллаху мафатиха аль-хайри аля йадихи». Туба, то есть рай, тот, который Аллах его сделал, то есть как ключ, или сделал его как средство, которое открывает дверь для блага. Туба, то есть он заслуживает туба, то есть заслуживает в рай попасть. И горе тому человеку, который Аллах его сделал, то есть в качестве тот, который закрывает, тот, который открывает двери зла. Понимаете меня, баракаллаху? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам о том, что есть люди, которые они открывают двери блага и закрывают двери зла. Туба лахум. Они заслуживают туба, то есть заслуживают рай попасть. Понятно? И среди людей есть такие люди, которые они закрывают двери блага и открывают двери зла. Такие люди, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Вайлун лахум», то есть горе им. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны стараться помирить между мусульманами, как и есть. Должны, то есть, сказать притеснителю, ты неправильно поступил, побойся Аллаха, субхана ва тааля. и стараемся, то есть, взять от него то, что он взял не по праву. То же самое, идем к притесняемому, говорим ему, то есть, пророк, саллаху алейхи ва саллям, и Аллах Азза ва Джалл велели, то есть, чтобы человек он простил, и его напоминаешь историю Абу Бакр Саддик, ради Аллаху ан, когда Афаф ибн Мистих, знаете, наверное, про него, он был родственником Абу Бакра, и Афаф, то есть, был бедняк. Абу Бакр, потому что Афаф его родственник, Абу Бакр помог этому Афафу. И, как говорится, спонсировал, то есть его постоянно, потому что он был бедняк и был... То есть у него не было денег. Когда Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, то есть это глава лицемеров, распространил про Аиша, ради Аллаха, то есть что она, валь-Иаду биллях, зина сделала, Афафа, он был из числа тех сподвижников, которые распространяли эту сплетню. Понятно? Это была фитна, конечно. Иногда бывает, что хороший человек, он попадет в такую ошибку, которая, субханаллах, даже ты удивляешься, как он туда попал. Короче, Афаф ибн Мистих, ради Аллаху ан, он был из числа тех, которые распространяли эти слухи про Аиша, ради Аллаху ан. Поэтому, когда Аиша ходила с матерью Афафа, и мать Афафа чуть не упала, она оскорбляла, то есть Афафа, и порицала его. Аиша сказала: не говори про него так. Он хороший человек. Аиша не знала, что Афафа он так про него говорит. Понимаете меня, баракаллах? Слышно вам в полтоке? Будем и слышно, да? То есть, мать Афафа, когда она порицала, то есть Афафа, и про него то есть плохо говорила, Аиша сказала, то есть, не говори о нем так. Он хороший человек, и он так. Но она, конечно, не знала, что Афафа он так про него говорит. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху ан, когда ему сообщили, что Афафа он так говорит про Аиша, конечно, он был в шоке, он удивился. То есть, вы можете сами, субханаллах, представить, ваш родственник, вы ему помогаете постоянно и так далее, потом какие-то нехорошие люди говорят про вашу жену или про вашу честь плохо. Этот человек, родственник, который вы постоянно ему помогаете, он начинает эти сплетни рассказывать и так далее. Конечно, человек, Абу Бакр, ради Аллаху анху, был в шоке. Поэтому Абу Бакр решил, что больше не будет помочь этому Афафа из-за того, что он так сделал. Что Аллах Субхану ва Тааля сказал? Аллах ниспослал отдельную аю насчет Абу Бакра Саддик, ради Аллаху анху. Открываем Ан-Нур, 24 сура, ая номер 22. Посмотрим, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал в Коране. Эта ая именно была для Абу Бакра Саддика, ради Аллаху анху. Аллах говорит: «Ва ла я'тали والفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Открываем 24 суру, ая номер 22. Посмотрим, что Аллах сказал Абу Бакру. Нам. Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милосердный. Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милосердный. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда прочитал Абу Бакру эти аят, Абу Бакр сказал: да, о Аллах, я хочу, чтобы ты меня простил. Поэтому Абу Бакр саддик, ради Аллах, простил Афафа. Хотя Афафа сделал такую ошибку, которая, субханаллах, не ожидается. Я не говорю, что не прощается. И прощается. Каждый грех, иншаллах, прощается, если человек покаялся, и Аллах его простил. Но он совершал очень такую большую ошибку по отношению к Абу Бакр, ради Аллаху ан, и Аиша. Но Абу Бакр, когда слышал эти аяты, хотел, чтобы Аллах его простил. Поэтому простил Абу Бакр Афафа. И говорят, то, чтобы он даже вернул ту помощь, которую он оказал своему родственнику Афафа, и больше, чем это. То есть, ты идешь притеснителю, то есть напоминающий его об Аллахе Субхану ва Тааля, напоминающий его о том, что притеснение и несправедливость являются страшным грехом, и за это человек он будет наказан. То же самое идешь притесняемый и говорит ему: хорошо, иншаллах, если этот человек пришел и попросил у тебя извинения или прощения, ты прости его, баракаллах фик, и вспоминай то, что Аллах Субхану ва Тааля, то есть сказал Абу Бакру. То есть напоминаешь и первой стороны, и второй стороны об Аллахе Азза ва Джалла, о его религии, чтобы они помирились, и говоришь им то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, что, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в хадисе, что в каждом понедельник и четверг открываются ворота рая. Аллах говорит ангелам: я буду постить каждого человека, который ширк не делает, кроме двоих, которые поссорились. Поэтому зачем, баракаллаху фикум, то есть лишаться этим вознаграждением? Вот таким образом ты им говоришь: вы сейчас лишаете такое вознаграждение. Аллах, то есть вас хочет, то есть простить, но вы ради какой-то мирской жизни начали так ссориться и не говорить друг другу саламу алейкум и так далее. Вот это сегодняшняя тема, которую я хотел вам о ней рассказывать. Она не такая большая тема, но она одновременно важная тема. Поэтому вы, иншаллах, на нее старайтесь, то есть обращайте внимание и ее принимать в практику, потому что сколько, субханаллах, люди вернулись, или мусульмане вернулись друг к другу из-за этого вопроса. То есть из-за того, что есть хорошие люди, хорошие лица, которые стараются, чтобы мусульмане были вместе, и стараются, чтобы удержать притеснителя от его притеснения, и одновременно помогают притесняемому. То есть здесь не будет никаких противоречий. Ты когда говоришь притесняемому: потерпи, и мы, иншаллах, тебе поможем, и говоришь притеснителю: ты харам делаешь, и тебе это не разрешается, и здесь нет никаких противоречий. Потому что надо поддерживать притесняемого, и надо поддерживать притеснителя путем удержания его от его притеснения. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он показал нам и вам, и всем мусульманам истину истинно, и помог нам ее принять, и помог нам быть из тех людей, которые Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о них, что они являются мафатих лил хайр, магалик лил шар. То есть они те люди, которые открывают двери для блага и закрывают двери, которые приводят к злу. إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.